Глава 4. Потайные ходы. Лойс забыла о своей новой внешности и о том, что Гуннольд, увидев в ней мужчину, пришедшего отобрать у него добычу. У нее в руке был меч, но, вопреки обычаю, Гуннольд схватил самострел. Однако внимание его разделилось между вновь вошедшим и женщиной, которая, несмотря на связанные руки, ползла к нему по забитым простыням. Повинуясь скорее инстинкту, чем разуму, Лойс схватила верхнюю одежду, сброшенную Гуннольдом, и бросила в него. Тем самым она спасла себе жизнь. Прицел был сбит, и стрела дрожа в стене, а не в груди девушки. С проклятием Гуннольд отшвырнул одежду и устремился к женщине. Но та не пыталась спастись. Напротив, она стояла неподвижно, со странным спокойствием глядя в лицо Гуннольду. Ее губы приоткрылись, и оттуда выскользнул овальный предмет. Он повис на короткой цепочке, которую женщина удерживала в зубах. Лорд-командующий не двигался. Глаза его под опущенными веками не отрывались от раскачивающей тусклой драгоценности. Лойс застыла при виде сцены, которая могла произойти только в кошмарном сне. Женщина повернулась, и Гуннольд, не отрывая взгляда от камня, двинулся за ней. Она протянула к Лойс связанные руки, частично закрыв своим телом Гуннольда от девушки. Глаза Гуннольда двигались слева направо и обратно, а когда камень остановился, Гуннольд тоже застыл. Рот его безвольно раскрылся, на лбу выступили капли пота. Лойс по-прежнему чувствовала на себе волю, приведшую ее сюда. Она разрезала веревку, грубо стягивая руки женщины. Руки тяжело упали, как будто женщина не владела ими. Гуннольд, наконец, двинулся. Его руки, державшие самострел, начали поворачивать его, но медленно, как будто преодолевая сильное сопротивление. Кожа Гуннольда блестела от пота. Изо рта показалась струйка слюны. Глаза его жили, полные ненависти и усиливающегося ужаса. Руки продолжали поворачивать оружие, а он не в силах был оторвать взгляд от жемчужины. Плечи его задрожали. Лойс чувствовала, как он отчаянно, но бесполезно борется. Он уже не хотел убивать, он хотел только бежать. Но для лорда-командующего Карстена спасение не было. Ствол самострела уперся в его горло. Гуннольд застонал негромко, как пойманное животное. Щелкнул курок. С фонтаном крови, освобожденной от воли, которая привела его к смерти, Гуннольд упал вперед. Женщина гибко отстранилась, потянула за собой Лойс. Гуннольд упал на кровать, голова и плечи его свесились. Колени стояли на полу, как будто он молился. Руки дергались в агонии. Впервые женщина взглянула прямо на Лойс. С усилием она пыталась поднести распухшую руку ко рту, удерживающую драгоценность. Затем снова взяла камень в рот и повелительно указала на отверстие в стене. Лойс всю жизнь слышала о магии Эсткарпа. Но все это были сказки о далеких событиях, и от слушателей никогда не требовалась полная вера. Исчезновение флота на рифах и предыдущий вечер описание ей Бетрис, помогая одеваться для венчания. Но Лойс тогда была поглощена собственными надеждами и страхами, что почти не обратила внимания на ее рассказ. То, что она увидела сейчас, превосходило ее представление. Она отшатнулась от прикосновения колдуньи, углубившейся в путаницу переходов, желая только вывести пленницу и оказаться отдаленной от нее безопасными стенами. Женщина шла за ней с готовностью, свидетельствующей, что она сохранила немало энергии, вопреки жесткому обращению. Лойс не хотела задерживаться у тела Гунольда. Она к тому уже боялась, что Фальк, лишивший любимого развлечения, может ворваться в любую минуту. И все же она с большой неохотой захлопнула потайную дверь. Дрожь пробежала по телу девушки, когда колдунья в темноте схватила ее за руку. Лойс сама взялась за пояс волшебницы и потянула ее за собой. Они направились в комнату девушки. Оставалось очень-очень мало времени. Если Фальк последует за лордом-командующим, если в комнату случайно войдет слуга Гунольда, если отец думает искать ее... До рассвета Лойс должна быть за пределами Верлейна. И приняв такое решение, она повела незнакомку по темным переходам. Но оказавшись на свету, Лойс не могла быть такой черствой, как советовал ей рассудок. Она таскала мягкую ткань и перевязала раны на руках волшебницы и выбрала из своей одежды необходимое для колдуньи. Наконец, волшебница настолько овладела своим телом, что смогла поднести сложенные руки ко рту. Камень скользнул изо рта. Волшебница не позволила Лойс коснуться камня. Да девушка и не хотела этого. «Мне на шею!» — это были ее первые слова. Лойс подхватила цепочку, одела на шею женщины, как раз под концами волос, торопливо обрезанных, может быть, по той же причине, что и у нее. «Спасибо, леди Верлейн!» «Теперь...» — голос ее звучал хрипло. «Глоток воды!» Лойс поднесла к ее рту чашку. «Вряд ли нужно благодарить меня», — ответила она, собравшись всю свою храбрость. «Похоже, вы владеете оружием не менее могущественным, чем сталь». Над краем чашки глаза волшебницы улыбались. Лойс, встретившись с этим взглядом, утратила часть своего страха. Но она по-прежнему чувствовала себя такой юной, неуклюжей и неуверенной в себе. «Я не могла использовать это оружие, пока вы не отвлекли внимание моего предполагаемого компаньона по постели. Благородного лорда-командующего. Я не могла рискнуть этим оружием, даже ради спасения собственной жизни. Его нельзя отдавать в чужие руки. Довольно об этом». Она подняла руку, осматривая рубцы на запястье. Потом оглядела комнату, заметила шаль на полу, кучку остриженных волос, седельные сумки. «Похоже, вы собираетесь в свадебное путешествие, госпожа герцогиня». Не то на власть, звучавшая в этом голосе, заставил Лойс ответить правдиво. «Я не герцогиня, Карстен Леди». «Да надо мной произнесли должные слова перед лордами Явна и Вьяна, и потом создали мне почести коленопреклонения». Она слабо улыбнулась, вспомнив, каким испытанием это было для Сирика. «Я не выбирала Ивьяна, я согласилась на брак только, чтобы скрыть свое бегство». «Но вы помогли мне». Волшебница смотрела на Лойс своими большими темными глазами, которые, казалось, проникали в самую глубину ее души. «Я не могла поступить иначе», — вспыхнула девушка. «Что-то заставило меня. Ваше колдовство, леди?» «Возможно, возможно». «Я обратилась ко всем в этих стенах, кто может меня услышать. Похоже, нас объединяет нечто большее, чем общая опасность, леди Верлейн. Или...» Она открыто улыбнулась. «Учитывая изменения вашей внешности, лорд Верлейна, зовите меня Брайантом, наемником со щитом без герба. выпалила Лойс, подготовленное заранее имя. «И куда вы направляетесь, Брайант? Наниматься в Карс или на север? На севере нужны наемники. Эскарп воюет?» «Скорее его вынуждают воевать. Но это другой вопрос». Она встала. «Мы можем обсудить его, когда выберемся из этих стен. Я уверена, вы знаете выход». Лойс взвалила сидельные сумки на плечо, набросила на шлем капюшон плаща. Когда она собиралась погасить свет, волшебница указала на шаль и кучку отстриженных волос. Сердясь на собственную забывчивость, Лойс собрала пряди волос и бросила их в огонь. «Хорошо сделано», — заметила колдунья. «Не оставляй ничего, что может притянуть тебя назад. Волосы обладают этой властью». Она посмотрела на среднее окно. «Оно выходит к морю?» «Да». «Оставим ложный след, Брайан. Пусть Лойс Верленская умрет, скрывая побег». Несколькими мгновениями потребовалось на то, чтобы открыть окно и бросить вниз свадебное платье. Волшебница велела также привязать к каменному подоконнику полосу простыни. «Увидев это, — сказала она, — они вряд ли будут искать другие выходы из комнаты». Они снова прошли через зеркальную дверь и направились вниз во тьму. Лойс сказала, что нужно придерживаться правой стены и опускаться осторожно. Стена под их руками становилась влажной, а воздух, чувствовавший запах моря, смешанный с запахом гниения, вниз, вниз, скоро стал различим гул волн. Лойс считала ступени. «Вот, этот проход ведет к странному месту». «Странное место?» «Да, я не люблю здесь задерживаться, но у нас нет выбора. Придется подождать рассвета, иначе нам не выбраться». Она двинулась вперед, преодолевая нежелание и тревогу. Трижды приходила она этим путем в прошлом и каждый раз ощущала тающую во тьме угрозу. И сейчас она пробиралась, таща за пояс волшебницу. Во тьме Лойс услышала, как колдунья затаила дыхание. И вдруг она заговорила шепотом. «Это место власти!» «Это странное место!» — упрямо возразила Лойс. «Мне оно не нравится. Но оно стережет ворота Верлейна». Хотя было по-прежнему темно, они чувствовали, что проход расширился. Лойс увидела лучик света, а щель над головой виднелась звезда. Но вот показался другой свет, который становился все ярче, как будто и отдернули какой-то занавес. Пятно света двигалось под поверхностью земли, а воздух — круглое яркое пятнышко. Послышались странные напевные слова, и Лойс поняла, что это светится камень волшебницы. По коже Лойс пробежали мурашки, воздух как будто был насыщен энергией. Лойс испытывала странное чувство, похожее на голод. Она могла сказать, правда, не понимая, что чего ей хочется. В прежних посещениях это место она боялась и заставляла себя преодолевать этот страх. Теперь же страх оставался позади. Ее хватило новое чувство, которое она не сумела бы назвать. Волшебница, видная в свете, лившемся от камня на ее груди, раскачивалась из стороны в сторону. У нее было восхищенное напряженное лицо. Поток слов продолжал литься из ее уст. Просьбы, защитные заклинания, убеждения. Лойс не могла сказать, что именно, но девушка знала, что они обе пойманы в сети какой-то энергетической субстанции, исходящей из скалы под ногами, от стен. Проснулось что-то, спавшее столетиями. «Почему? «Что?» Лойс медленно обернулась, взглядывая в полутьму. Что скрывалось за тем слабым светом, что давал камень? «Мы должны идти», — это властно произнесла волшебница. Ее темные глаза были широко раскрыты. Рука неуклюже двигалась к Лойс. «Я не могу контролировать силы большие, чем моя собственная. Это место древнее, оно нечеловеческое и превосходит наши знания. Здесь некогда поклонялись богам. Богам, чьи алтари не воздвигались уже многие тысячелетия. Просыпаются остатки их прежнего могущества. Где выход? Мы должны попытаться уйти, пока это еще возможно». «Свет! Свет вашего камня!» Лойс закрыла глаза, вспоминая, куда идти дальше. «Сюда!» Она снова открыла глаза и указала вперед. Шаг за шагом колдунья уходила в этом направлении, и свет уходил за ней, как и надеялась Лойс. Широкие, глубо вырубленные стены, закругленные временем, возвышались справа от них. Лойс знала, что они ведут к плоской каменной площадке под крышей. По этой площадке они проползли к дальней стене. При свете камня виден был спуск. Во тьме рискованно было спускаться по этому лабиринту из скал и глины. Но на Лойс подействовала тревога волшебницы. Спуск оказался трудным, как и опасалась Лойс, хотя ее спутница не жаловалась. Лойс звала, и Лойс знала, какое мучение та испытывает, пользуясь своими распухшими луками, где могла девушка помогала ей. И вот они преодолели спуск и лежат на жесткой траве, а вокруг них соленый воздух и сероватое небо, которое говорит о том, что рассвет близок. «По морю или по земле?» — спросила волшебница. «Будем искать лодку на берегу или направимся в холмы?» Лойс села. «Ни то, ни другое!» — хрипло ответила она. «Мы на пастбище, которое отделяет крепость от моря. В это время года лошадей отпускают свободно пастись, а в их хижине у ворот есть сбруя. Но ее могут охранять». Волшебница рассмеялась. «Один стражник? Слишком мало, чтобы остановить двух решительных женщин. Покажи мне эту хижину, и я избавлю ее от охраны». Они пошли по пастбищу. Лой знала, что лошади держатся поближе к хижине. Их привлекает соль, которую принесли сюда за 2 дня до бури. Камень после выхода из подземелья перестал светиться. Им приходилось осторожно выбирать путь. Над дверью хижины горел фонарь. И в его свете Лойс увидела лошадей. Тяжелые боевые кони, выращенные, чтобы нести вооруженных воинов. В битву не интересовали ее. Но тут были и меньшего роста лошади с грубой шерстью. Их использовали для охоты в калмах. Эти лошади выносливые и быстрые. Быстрее дорогих рысаков, которых подбирал для себя Фальк. В круге света виднелись как раз 2 таких пони, как будто явились по ее тайному зову. Лошади, казалось, беспокоились. Они мотали головами, трясли гривами. Лойс положила на землю сумку и негромко свистнула. К ее облегчению лошади подошли, принюхиваясь друг к другу. Придя гривы, спускались им на глаза. Только бы они оказались послушны под сбруей. Лойс медленно обошла их и приблизилась к хижине. Охраны не было. Неужели стражник покинул свой пост ради пира? Это может стоить ему жизни, если Фальк узнает. Лойс толкнула дверь, та заскрипела. И вот она выглядывает в помещение, пахнущее лошадьми и промасленной кожей. Да, и еще тем крепким напитком, которым гонят из меда и трав. После третьего кубка этого напитка даже Фальк отправляется спать. Нога Лоськ задела за кувшин, который откатился в сторону. Из его горлышка бил винный запах. Охранник лежал на соломенном матрасе и громко храпел. Два седла, два набора сбруи, используемые охотниками и гонцами. И вот Лоис снова в поле. Дверь закрылась за ней. Лошади послушно позволили оседлать себя. И когда женщины направились верхом к дороге, единственной пути из Верлейна волшебница вторично спросила: «Куда же вы направляетесь, щит без девиза?» «В горы!» Лоис продумала в подробности лишь план бегства из Верлейна. Теперь верхом на лошади, вооруженной, она не могла заглядывать дальше. «Свобода! Бегство из Верлейна! Это казалось такой трудной, такой невозможной задачей!» Что все силы были направлены на ее решение. И девушка не задумывалась, что будет делать дальше. «Вы говорите, Эсткарп воюет?» Она никогда всерьез не думала о поездке через дикие земли между Верлейном и южными границами Эскарпа. Но с волшебницей в качестве попутчицы можно, это лучше всего. Да, Эскарп воюет, щит без девиза. Но не задумывались ли вы о Карсе, леди-герцогиня? Не хотите ли тайно взглянуть на свое государство и посмотреть, какое будущее вы так храбро отвергли? Лоис, изумленная, дернула поводья так, что лошадь чуть не упала на колени. «Карс?» — повторила она. Что-то зашевелилось в ее мозгу. Да, она не собиралась становиться леди-герцогиней Ивьяна, но с другой стороны... «Карс — центр южных земель». И там она сможет найти родственников, если будет нуждаться в помощи. В таком большом городе легко затеряться, а если Фальк вздумает отыскать ее, он не догадается проверить Карс. «Эскарп может подождать», — между тем проговорила волшебница. «В той земле что-то готовится, и я должна узнать больше об этом и о тех, кто готовит». «Карс — ключевой пункт!» «Колдунья принуждала Лоис!» Девушка знала это, но не испытывала гнева. Ей показалось, что она, наконец, нашла давно утерянный конец нити. Если она осмелится идти, эта нить приведет ее туда, куда она всегда стремилась. «Едем в Карс!» — спокойно согласилась Лоис.